Ваш удел – служить Господу. А я как раз то и говорю, как служить Господу, вот то, что я читаю. Это правильно будет, это будет благо и нам, за что благодарение Богу. Леонид – это мои. Они даже никому принадлежать больше. Я уже не хочу ставиться, как эти левиты были избраны. Когда Господь поражал египтян, первенцев забрал, помните? А человек, который умирает, или, допустим, те жертвы, которые сжигались, они полностью переходили в распоряжение Господа, потому что мертвы, похоронены, он уже людям не принадлежит. А для Бога-то никто не умирает, они только ему принадлежат тогда. Помните, вот предупреждение из Священного Писания, которое говорит, не бойтесь убивающих тело. Души же не могут убить. А бойтесь более того, кто телу и душу может вернуть нет. Это о Боге идет речь. Он допускает одного забрать дьяволу, а другого к себе. Без его распоряжения ничего не бывает. Смерть не приходит без его распоряжения. В этом смысле слова. Потому все то, что сжигаемые жертвы, они просто превращаются в другой материал, если можно так выразиться, но ничего ж не исчезает. Как и человек, первенцы, те, которые были истреблены, они поступили в распоряжение Господа. И куда он захотел, туда послал. А после по этому числу левитов брал. Значит, так как первенцы стали моими, я их забрал через смерть, я ими распоряжаюсь. То теперь я себе первенцами хочу для себя левитов. Они будут жить на земле, но не мои будут. Они будут мертвые для мира. Вот почему Господь сегодня нам говорит, мы сегодня же не левиты. Сегодня нам Бог дал нечто больше, чем быть левитами, служить Господу в духе и истине, но Он хочет, чтобы мы были Его. Чтобы грех над нами не властвовал. И Он накормит. Он очень хороший господин. Он назвал нас рабами. Когда мы говорим раб, то сразу рисует там плантации, где-то из хижины дяди Тома, там, значит, бьют и так далее. Но не все же рабы в таком состоянии были. Были рабы, которые в царских одеждах ходили. То есть сегодня мы такие рабы, которые и детьми Господь назвал нас, за что благодарение Богу. И хороший хозяин. Он всегда прекрасно понимает, что если раба не накормить хорошо, не дать ему отдохнуть, он не наработает много. И разумный хозяева, а Бог разумный хозяин. Если мы трудимся для него, он не оставит без куска хлеба. Он прекрасно понимает, что нам надо, за что благодарение Богу. И вот говорит, левитское служение, говорит, до сего дня вот так продолжается. Читаю дальше. Второзаконие, 11 глава, 4 стих. И что он сделал с войском египетским? Это часть текста. Смысл трудно уловить. Я просто напомню, что когда египтяне погнали за израильтянами, то он потопил их колесницы в Черном море. И что он сделал с войском египетским? С конями его и колесницами его – которых он потопил в водах Черного моря, когда они гнались за вами, и погубил их Господь даже до сего дня. До сегодняшнего дня находят обломки колесниц в Черном море египетском. Подтверждение, что это было. Колесы, ступицы, они уже обросли мохом этим морским, они уже почти изъедены, но находят до сего дня. И сколько мы будем жить на земле, Господь будет свидетельствовать о себе самом, о своих делах. И даже в раскопах где-то находят, говорят, этого города нету. Потом откопали, был такой город. Был, на самом деле был. Документы находят. И до сего дня Господь будет так работать с людьми. Не верьте Писанию, поверьте истории, поверьте археологии. Она полностью подтверждает Писание. Находят до сегодняшнего дня. И колесницы, и войско, и оружие, мечи находят египетские. До сегодняшнего дня. В Черном море. И через это обнаружили, где израильтяне переходили в Черное море, где этот перешеек находится. До сего дня. Ну и Второзаконие, 29 глава, 4 стих. Но до сего дня не дал вам Господь сердце, чтобы разуметь, а очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. И это тоже верно и для нас на сегодняшний день. Лезем куда не надо, говорим то, что не надо, делаем то, что не надо. А ведь голос Божий звучит для нас, но ушей нету. Нету ушей до сегодняшнего дня. Эти огрубевшие барабанные перепонки духовные. Бог говорит, а мы не слышим. До сегодня. Но сказать-то совсем уже ничего не слышим, не скажем. Но и сказать, что все слышим, тоже не скажем. До сегодня. Почему я то говорю? Мы часто обижаемся на Бога. А почему ты мне не сказал? А почему ты мне не подсказал? Господь говорит, подсказывал, но у тебя ушей нету. У тебя ушей нет. У тебя желания не было. До сего дня. Вот почему я это место сегодня употребляю. Мы часто претензии Богу предъявляем. Почему ты? Вроде, это ты виноват. А Бог говорит, не я виноват. Ты виноват, ты виноват. А я говорил, я предупреждал, в собрании предупреждал, так говорил, но у тебя ушей нету. До сего дня. Вот причина, книга Иисуса Навина. Я все-таки пропускаю несколько, потому что вот. А вообще-то, я остановлюсь на этом. Все места не буду перечитывать, но я считаю, что надо сегодня прочитать это. Иеремия, 35 глава, 14 стих. Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются. И они не пьют вина до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. И еще одно место читаю. Впредь пей не одну воду. 1 Тимофея, 5 глава, 23 стих. Но употребляй немного вина ради желудка и твоих частых недугов. Ну, еще читаю одно место. 2 Тимофея, 4 глава, 19 стих. Приветствуй Прескилу и Акилу и дом Анисфорову. Ераст остался в Коринфе. Трофима я оставил больного у Милите. И третье место. Евангелие от Матфея. 26 глава, 29 стих. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. И еще одно место. Иисус Навин. 4 глава, 9 стих. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня. Они там и до сего дня. Вы знаете, сегодня тоже кто-то пытается оправдать, что можно пить вино. Ну, а где написано? А где написано? А где написано? Много где написано. И Господь говорит, Христос сказал, я с вами уже больше не буду пить этого вина. И даже до сего дня. Поэтому, когда я, а Христос, мой Бог, живет в нашем сердце, пью вино, то что я говорю, Господи, ты со мной пьешь. Я с вами не буду пить. Был сухой закон. Сухой закон был. Потому что если бы не было сухого закона, то апостолу Павлу не надо было бы говорить Тимофею, впредь пей не только одну воду, но употребляй немножко вина ради твоего желудка и частых недугов. Почему? А потому что не всегда Бог исцеляет. Как вы думаете, апостол Павел, зная, что желудок больной у Тимофея, не молился за него? Или Тимофей не просил, Павел, помолись. Но мучает меня желудок. Мучает. Павел не отказывался молиться. У Павла была вера. Он говорит, я не знаю ничего, чтобы Господь не совершил через меня. Силою знамений, чудес, силою Духа Божия. Возлагал руки, исцелялись. Мертвых воскрешал. Евчиха упал бездыханный. Пал на него душа, в нем все нормально, будет жить. А тут молится, молится за Тимофея, ничего. И Трофима оставил больного у милиции. Как вы думаете, Трофим не просил помолиться? Конечно. Просил. Павел не молился? Молился. Но Трофим оставался больным. Потом он говорит, употребляйте лекарства, когда не получается. Это вторая крайность. Я никогда ничего, я лекарства не принимаю. Я только на Бога. Вот это лекарство. Он не говорил, пей вино. Он говорил, желудок ничего не получается, значит, употребляй. Поняли меня хорошо? Пожалуйста. Молись, Бир, но не всегда получится. Не всегда получится. Больного в милиции оставил. И Христос не всех исцелял. В одном случае написано, приходили, требовали, исцелял. В другом месте написано, ничего не мог делать по их неверии. Только на немногих руки возложил, исцелил. У кого вера была? Остальных не мог делать ничего. Неверие. Значит, тогда что? Часто говорят, все в больнице на учете и так дальше, и так дальше. Ну, говорю, будете смотреть, как таблетки употреблять. Я говорю, смотрите сами. Если после молитвы стало все хорошо, прекрасно, не надо. Но если видите проявление, употребляйте. Потому что может быть плохо. Вот почему вот это, вот мы иногда не понимаем этих вещей, еще, потому что я думаю, сначала пропить, думаю, не, я скажу, потому что как раз касается вот этого вопроса, этих крайностей, которые у нас часто бывают. Говорит, какой ты верующий, когда молишься, молишься и не получаешь. А мы иногда не получаем, у нас не хватает веры, святейшей веры. Я эту тему говорю, где-то, может, на дисках вы ее слышали. Что у Моисея не было святейшей веры. Вера просто была, чтобы вода потекла. А в землю бетонную войти не вошел, говорит, тебе святости не хватило. Ты святости не имел. Давид не мог построить храм Господу. Хотел, Господь сказал, что ты человек воинственный, ты вел большие войны, пролил много крови, потому ты мне дом не построишь. Потому что святости у тебя не хватило. Верности хватило, все, а святости не хватило. И вы найдете, Павел сам больной был очень сильно. А почему был больной? Не хватило святости. Чтоб я не провозносил чрезвычайности откровений, да оно мне жало. Он был склонен гордости, потом Бог не мог ему это дать. Говорит, Павел, ты ж погибнешь. Я тебя в щипцах держу, то ты и знамени, чудеса делаешь, если с ним болеть, все возгордишься и все. И погиб. И потом не дал Бог ему исцеления. Не хватило. А уже пользовался он чем, не пользовался, лекарствами не знаю, не написано. Но был больной, очень сильно больной. Потому что вера, ну что там, святейшая вера. А ее как раз и не хватает у нас сейчас. Вот причина, еще один текст читаю. И книга Иисуса Навина, 5 глава, 4-7 стихи. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. Весь народ, вышедший из Египта мужеского пола, все способные к войне умерли в пустыне на пути, по исшествии из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан, ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне. «Доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слышали гласа, не слушали гласа Господня, и которым Господь клялся, что не увидит земли, которую Господь с клятвой обещал отцам ей, дать нам землю, где течет молоко и мед, а вместо их воздвиг сынов их, сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали». И книга Иисуса Навина, 5 глава, 9 стих. «И сказал Господь Иисусу, Это когда обрезание совершили. Ныне я снял с вас посрамление египетское. Почему называется то место Галгал? Даже до сего дня. Буду очень коротким. Кто был не обрезан в пустыне? Дети. Дети. Нашим детям. Если они даже родились в наших семьях, если мы их даже воспитывали, им все равно нужно покаяние. Покаяние в церкви – это начало обрезания. Вера и спасение по наследству не передаются. Мы влияние оказываем, мы формируем веру детей, но учение нуждаются в покаянии. Поэтому я думаю, что этот вопрос на сегодняшний день не является каким-то, ну, неизвестным для нас, но тем не менее иногда говорят так: а зачем ему каяться? Он же верующий, чем я родился. А это надо. Поэтому если дети, пусть они верующих родителей, пусть они никогда не отступали в мир, им все равно однажды придется сделать первый шаг, покаяться официально в церкви. Если даже в детстве они были крещены Духом Святым, это можно потерять тогда. Обрезание. Дети были не обрезаны. Шли вместе с отцами, но Господь сказал сразу: обрежь их, они не обрезанные. Несмотря на то, что они ваши дети. Несмотря на то, что они вами по пустыне ходили. Несмотря на то, что видели дела, но они не обрезанные. А не обрезаны истребиться. И это закон Галгал называется даже до сего дня. До сего дня, до сегодняшнего дня. Книга Иисуса Навина. Ну, все, я, конечно, не кончу. Слишком много. Я уже буду кончать на этом. Книга Иисуса Навина, 6 глава, 25 стих. А вот это еще есть до 12 некоторое время. Рав же блудницу. А можно и до часу. И можно до часу. Рав же блудницу. Книга Иисуса Навина, 6 глава, 25 стих. И дом отца ее, и все, которые у нее были, Иисус оставил в живых. И она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. Когда мы защищаем христиан, когда мы защищаем сосуды Божии, Господь это имеет во внимании. Я уже не говорю о том, что она ту червленую веровку сбросила, там другая речь о спасении идет. Идет речь о вере, вере Рава блудница. Помните, они слова послания к евреям, принявши соглядатаем, отпустивши другим путем, не погибла вместе с неверными. Но здесь подмечено за то, что она укрыла посланных. За то, что она укрыла посланных. Не отдал их на растерзание. Господь проявил к ней милость. Поэтому, когда мы защищаем немощных, бедных, это всегда учитывается у Господа. И это закон, это правило до сего дня не отменено. И вы знаете, что в свое время, во время войны, евреев уничтожали. И это было Божье допущение за то, что они Христа распяли. И тем не менее, когда люди их укрывали, они имели благословение. Вот и закон такой. Господь говорит: я наказываю, но вы мне помогайте, вы как люди, делайте доброе друг для друга. Моя часть – это моя часть. А вы не должны ожесточаться. Вы не должны зло какое-то иметь. Потому что оно у вас не имеет границ, оно несправедливо, ваше зло. Если даже я наказываю, то вы поддержите. Вы помните, как Бог действовал, когда апостол Павел отверг Марка? Он не пошел с ними на дело, однажды, там было серьезное. Вернулся домой. Был послан на дело. Он взял их, кинул, домой вернулся. А потом прошло время, все-то уже успокоилось. И Варнава, Павел предлагает Варнаве: давай пойдем посетим братьев, церкви, которые мы организовывали тогда. И Варнава хотел взять Марка. А Павел сказал, ни в коем случае, мне такие не надо. Он не шел с нами на дело, я не хочу с ним идти. А Марк взял его. Они огорчились. Они разошлись в разные стороны. Павел пошел в одну сторону, Варнава с Марком пошел в другую сторону, но они никогда друг на друга бочки не катили нигде. Никогда Варнава не говорил, о, какой Павел жестокий, гляньте, одно чуть не захотел взять. А Павел не говорил, что напасный человек, а Варнава схватил, потащил его с собой. Никогда этого не говорили. Но после опять Марк с Павлом ходил. Через одного Бог показал строгость, а через другого – милость. Это была одна работа. Ты не думай, что еще так тебе сходить с рук будет, когда ты будешь так вот бросать. Это не то, что надо. А через Варнаву показал, все-таки Бог милостив, и он говорит, даже и отверженного не хочет отвергнуть.